Однако, как только задевались интересы высших эшелонов власти, генсек проявлял известную выдержку и осмотрительность. Зная, к примеру, о масштабах приписок хлопка-сырца в Средней Азии и Азербайджане, коррупции и других злоупотреблениях в этих республиках, он, тем не менее, не воспрепятствовал Алиеву стать членом Политбюро и секретарем ЦК КПСС. Устно выговорив Рашидову, Андропов отложил его освобождение от занимаемой должности на конец 1983 года. 30 октября того же года Рашидов скончался. Местная мафия похоронила крестного отца со всеми почестями в центре Ташкента возле Ленинского мемориала. Приписки же несуществующего хлопка после его смерти достигли рекордной отметки. И неудивительно, к хлопковой афере имели непосредственное отношение некоторые члены Политбюро, секретари ЦК, другие руководящие работники центральных ведомств из тех, кто курировал либо соприкасался с этой отраслью. Вступить в конфликт со своим ближайшим окружением Юрий Владимирович не решился. Итак, бросив вызов организованной преступности, руководство страны направило в атаку на местные мафиозные группировки подразделения КГБ. В 1983 году в различных точках страны уже расследовалось немало уголовных дел о коррупции и других должностных преступлениях номенклатуры. Было и среди них и так называемое «Бухарское дело», на примере которого мы и хотим рассказать в этой главе о первых схватках КГБ с мафией, показать реальные возможности этого ведомства, противоречивость нового курса в правовой сфере и его дальнейшие изменения. 27 апреля 1983 года в городе Бухаре, Узбекской ССР, при получении взятки в сумме 1000 рублей задержан с поличным начальник ОБХСС УВД Бухарского облисполкома Музафаров. По данному факту КГБ Узбекской ССР возбуждено уголовное дело. 1 сентября 1983 года дело принято к производству следователем по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР Гдлянам. Из постановления по уголовному делу номер 18/58115-83. Именно этот номер будет значиться отныне на уголовном деле о коррупции в высших эшелонах власти. Нити расследования потянутся все дальше и дальше, пока не приведут в конечном итоге к стенам Кремля. Арест Музафарова был одним из этапов тщательно подготовленной операции узбекского КГБ, получившего из центра указание резко активизировать борьбу с коррупцией. Его председатель Мелкумов оказался между молотом и наковальней, ведь никто не отменял действующих уже многие годы секретных инструкций, запрещающих сотрудникам госбезопасности сбор компрометирующей информации в отношении партийно-советских органов, других структур власти. Более того, руководство республиканского КГБ и областных управлений целиком и полностью зависело от партийной олигархии во главе с Рашидовым, то есть от тех самых мафиози, против которых предстояло действовать. Нужно было обязательно докладывать обо всем в ЦК и обкомы, информировать их о любых значительных акциях, которые проводятся на территории республики. Не просто было избежать и утечки информации, особенно если учесть, что на службу в госбезопасность направлялось немало некомпетентных, но проверенных людей из комсомольско-партийных органов, как правило, отпрысков высокопоставленных сановников. В КГБ Узбекистана работали сын Рашидова, дети и родственники большинства первых секретарей обкомов партии и других руководителей. Тем не менее, приказ нужно было выполнять. Почему же выбор пал именно на Бухару? Ведь с таким же успехом можно было начинать разоблачение в любой области Узбекистана, где злоупотребления и взятки в номенклатурной среде стали нормой жизни.